Себе он тоже запретил об этом думать. Мама сильная, очень сильная, она догонит. Рюта должен в это верить. Плакать себе он тоже запретил, хотя очень хотелось, он ее недооценил. Сейчас Кисами понимал, что возлюбленная оказалась не просто сильнее, намного сильнее того, что они с Мизукаге могли ожидать. Почти идеальный, невозможный для Хашигаки, контроль огромные, хотя и уступающие, например его собственным, запасы чакры. Прекрасная тайбзюцу, не похожие ни на что, что он видел раньше. Традиционно мощные техники стихии воды, дополняемые второй стихией, что стало полной неожиданностью, молнией. Добавьте к этому умение медика вместе с мастерским использованием фуиндзюцу, и получите того монстра, с которым Кисами пришлось скрестить клинки. Однако даже без всего этого Мика-чан была опасным противником. Просто девушка была умна. Она много раз видела тренировки Кисами, и, очевидно, изучила его возможности. Поэтому почти на все, что пытался использовать против женщины-мечник, у нее находилось противодействие. А вот приемы и техники самой Мика, зачастую оказывались для Кисами полной неожиданностью. В результате получасового боя, вечность в боях шиноби, оба Инина были мертвы. Честно сказать, скорее всего, он бы сам также был мертв, если бы не слияние с Самиходой. Пришлось использовать последний резерв и только тогда удалось сломить сопротивление кунайчи. Тем не менее потрепали его изрядно. Чакры, его громадного объема, почти не осталось. Чешуя, что покрывала его тело, заменяя кожу, местами просто оплавилась под действием техник женщины. И, как завершающий штрих, ее танта торчала у него в боку, на миллиметр бы в сторону, и рана могла стать куда более серьезной. «Это было неожиданно, Мика-чан», — произнес он. Кунайчи прохрипела что-то в ответ. «Нет, она все еще была жива, хоть осталась практически без чакры и с ужасающими повреждениями тела. Из многочисленных ран хлестала кровь, которую она пыталась остановить с помощью мидзюцу. Ее роскошные волосы утопали в грязи и спутались, прилипая к щекам и лбу. Но этот взгляд не изменился. В нем все еще была решимость, которую Кисами заметил много лет назад, и влюбился в эти голубые глаза. Уже потом, когда девушка хорошела с каждым днем, чувства парня становились все сильнее, но первое, что всегда притягивало мечников своей химы, взгляд. «И все-таки, это конец», — произнес он, подходя ближе. «Я отведу тебя в больницу, любимая, а потом мы вместе отыщем Рютакуна. Ты снова меня недооцениваешь?» У нее еще остались силы усмехаться. «Нет, просто уверен, что смогу тебя убедить. Шагать в сторону женщины было тяжело. А если не смогу я, смогут другие. Если уж она знает о личности кое-кого, то, вероятно, принять ее в ряды их организации будет наиболее разумным ходом. Столь сильная кунайчи, способная противостоять шиноби уровня Кисами, явно на дороге не валяются. Ты», — девушка приподнялась, глядя на мечника с почти ненавистью, — «все еще недооцениваешь силу любящей матери. Ради того, чтобы защитить Рюта от тебя и от твоих хозяев, я пойду на все». А в следующий миг танта в боку Кисами взорвался, вырывая из его тела неслабый такой кусок плоти. Это усилие, очевидно, отняло у девушки последние силы, и она стала заваливаться на бок, теряя сознание. Ей надо было помочь, ибо раны, без поддержки мидзюцу, тут же открылись, и сейчас из нее по капельке вытекала жизнь. На последних крохах чакры Кисами создал крупный сгусток воды и приложил его к боку, дабы его собственные внутренности не вытекли через рану. Оставалось надеяться, что Мизукаге успеет добить остатки Хашигаки и прислать ему помощь. Хоть как-то помощь своей возлюбленной он уже не сумел. Глава 6. Цвет мести, белый. Рюта дыхнул на озябшие руки, пошевелил пальцами, разгоняя кровообращение и легонько ускоряя ток чакры. Ветер, налетевший со стороны моря, лизнул его в шею, забрался своими холодными пальцами под ворот свитера, заставив поежиться. Джин Чурики повернул голову в сторону Кимимора, косясь на него слезящимися от холода и ветра глазами. «Как ты не мерзнешь в своем легком кимоно?» — раздраженно спросил он, глядя на то, как друг продолжает спокойно шагать следом, не обращая внимания на непогоду. Кагуя хмыкнул, и в его ответном взгляде Рюта почудилось превосходство. «ТЦ!» — вздернул нос Хашигаки, на секунду отвлекаясь от тропы, и едва не поплатившись за это. В самую последнюю секунду Кимимора успел подхватить поскользнувшегося друга и уберечь его от падения. Не то, чтобы это было опасно, в конце концов, шли они не по горам, но все равно оказаться на мокрой, промозглой земле не слишком приятно. Спасибо, искренне поблагодарил мальчик. Кагуя лишь кивнул в ответ. Стыдно сказать, но наследники двух великих, без преувеличения, кланов Шиноби страны воды банально заблудились. Карта помогала мало, ориентиров на ней практически не было, вот и приходилось брести практически на ощупь, надеясь на то, что недавно обнаруженная, и непонятно которая из указанных на карте, тропа выведет хоть куда-то. Рюта вновь поежился, проклиная налетевший ледяной ветер, и, тяжело вздохнув, двинулся вниз по лесистому склону, время от времени уворачиваясь от ударов заиндевелых веток. Чакра демона, которая в очередной раз обжигающей волной прошлась по венам, вызвала только болезненный стон, но не согревала. Пришлось вновь ускорять движение собственной энергии, заставляя кровообращение кидаться вдогонку за чакрой, тем самым согревая тело. Трюк подействовал, как всегда, и Рюта перестал ощущать неприятные поцелуи ветра в локтях и на затылке. Порывы холодного воздуха, в очередной раз налетевшие с моря, снова попытались взять реванш, пробираясь меж вязаными звеньями свитера, но неприятное ощущение холода, заставлявшее сутулиться и втягивать голову в плечи, уже исчезло, и Хашигаки явно повеселел. Кимимра молчал, и его движение рядом уже почти не чувствовалось, как нечто чужеродное. Несколько раз Рюта ловил себя на ощущении явного одиночества. Однако это одиночество не было неприятным, наоборот, молчаливая поддержка Кагуи позволяла разделить ответственность и чувство нарастающего беспокойства за мать. После того, как они, согласно карте, свернули с дороги, единственным доступным мальчишкам ориентиром стала стена небольших холмов, над которыми висел белесо-серый колпак тяжелых, дождевых туч. Холодный ветер, родившийся над остывшим морем, загонял в них тонны снега и льда, заставляя крохотные кристаллики, образовавшиеся в плотных облаках, время от времени поблескивать в те редкие минуты, когда солнце пробивалось вниз, чаще всего утром и перед самым закатом. Правда, одно то, что ребятам пришлось аж целых двое суток шагать по незнакомой местности, вполне возможно, удаляясь от места назначения, или, что вернее, нарезая круги вокруг него, оптимизма Рюта не прибавляло. И никакие виды, сколь бы прекрасны они не были, изменить этого не могли. Друзья не прыгали по деревьям, старались не пользоваться чакрой, предпочитая двигаться со скоростью, лишь немного превышающей скорость обычного человека. Наследник Хашигаки убеждал себя, что это все ради маскировки, хоть в глубине души и понимал, что причина в ином. Страх, точно такой же, какой легонько ощущается в равнодушии друга, шагающего рядом. Мальчики очень боялись прийти в место назначения и не найти там Мика, поэтому пытались дать ей немного больше времени, чтобы она успела, чтобы ждала их на месте, чтобы можно было, наконец, дать волю слезам, рассчитываясь за те двое суток страха, которым им пришлось натерпеться на пути к цели. Лес кончился как-то совсем неожиданно. Перед ребятами раскинулась широкая, усеянная галькой долина, упирающаяся в обрывистые склоны скал. Рюта покосился в сторону серого массива туч. Усиливающийся холод и ветер предвещали, если не град, то очень холодный дождь. Честно говоря, перспектива провести еще одну ночь в гроте либо в каменной расщелине ребят не очень-то привлекала. Конечно, они могли бы, в случае крайней нужды, продолжать путь даже в пургу, достаточно было просто выпустить наружу огненный покров в небе, но использовать силу демона Рюта не любил, да и необходимости такой надеялся избежать. Ноги болезненно ныли, все-таки холод и трое суток, ставших очень напряженными, бесследно для мальчика не прошли. Кимимара не жаловался, но каким бы двужильным ни был Кагуя, его силы тоже не были безграничны. Неожиданно впереди показалась башня, один из самых запоминающихся ориентиров, показывающий, помимо всего прочего, что цель их путешествия близка. Поджав губы, Рюта двинулся вперед, зная, что друг шагает следом, как всегда молча и спокойно. Спустя минуту ребята забрались на пологую осыпь, а сразу за ней вошли в плоский проход меж скальными блоками. Резко появилось ощущение, как будто они оказались в горах. Стены ущелья вздымались ввысь, хоть и не очень высоко, но отвесно. Рюта не сомневался, что шиноби преодолеют такую преграду в лед, но вот обычным солдатам, не использующим чакру, тут пришлось бы туго. Добавьте к этому башню, пусть сейчас полуразрушенную и не использующуюся, и получите весьма неплохой оборонительный рубеж. Стало теплее, потому что ветер, воющий над скалами, уже не доставал, не хлестал и не кусал. Тропа пошла вниз, образуя самое настоящее ущелье. Внизу журчал ручей, через который, опираясь на огромные камни, был перекинут могучий ствол, темный, голый, позеленевший от мха. Друзья спокойно прошлись по толстому дереву, оказавшись на другом берегу. Подняться по пологому склону и подойти к башне вплотную было делом нескольких секунд. Глядя на полуразрушенного, покрытого мхом и крапивой каменного стража, Рюта почувствовал, что должен что-то сказать, как будто огромный, почти мертвый исполин требовал уважения к себе, словно обелиск, на котором выбиты имена погибших. Однако Хашигаки промолчал, постоял рядом и зашагал прочь, чувствуя, что в паре с Кагуя слова вовсе не нужны. Удивительно, но с новоявленным другом вовсе не хотелось говорить. С ним гораздо интереснее было молчать, чувствовать, как тот ловит каждый твой жест, и самому улавливать любое его движение. Это был совершенно новый опыт. Нет, Канаме-сенсей рассказывал, что опытные шиноби, работающие вместе много лет, способны понимать друг друга без слов, но они-то с Кимимаро большим опытом похвастаться не могли, да и познакомились всего трое суток назад. Меж тем впереди показалось одно из бесчисленных поселений, что были разбросаны по островам страны воды безо всякого порядка. Цель их путешествия. Оставалось только надеяться, что мама уже там и ждет своих непутевых чад. А если нет? Если нет, тогда придется дожидаться проводника. И как он себя поведет, обнаружив вместо себя неопытную и могущественную принцессу Хашигаки, а двух детишек, предсказывать Рюта не брался. Это было совсем несложное задание. Приходить раз в две недели в условленную деревеньку, садиться за условленный стол и ждать прихода заказчицы. Если та не пришла, в течение двух дней идти по своим делам, дожидаясь времени следующей встречи. Выкроить время в течение двух недель для двухдневного отдыха между заказами было достаточно просто. Даже для Нукинина А-класса, коим себя считал Мамоичи Забуза, на этот раз все было иначе. С самого утра чуйка опытного шиноби сигнализировала о грядущих неприятностях. Забуза даже всерьез раздумывал над тем, чтобы отложить поход в достопамятную таверну, единственную во всей чахлой деревеньке, в которой ему была назначена встреча, но от дурных предчувствий это не избавило. Пришлось идти. Трактирщик, как всегда, подняв полупьяный взгляд со стойки, стал рассматривать шиноби, одетого в глухой плащ с капюшоном и оставшегося на пороге. Свет с улицы мягко обтекал широкий силуэт, а напряженная поза вовсе не оставляла сомнений в ремесле конкретно этого посетителя. Нет, при желании, Забуза вполне мог бы выдать себя за крестьянина или купца, но сейчас необходимости в этом он не видел. Зато разглядел, что привычный столик, за которым они договорились встретиться с химы-клана Хашигаки, занят. И это не прибавляло хорошего настроения. Была надежда, что Мика сама просто отошла ненадолго, так что Забуза решил присмотреться к детям, что хмуро сидели за своими местами, гипнотизируя столешницу. Взглядов они так и не подняли. Нукинин подошел к грязной барной стойке, все еще кутаясь в плащ. Краем глаза он все еще следил за детьми, хотя те не сделали ни единого движения, так и застыв спокойными и равнодушными статуями. Сакэ, тихо попросил Забуза, и трактирщик, подобострастно улыбаясь, налил ему полную плошку. Шиноби смочил губы в напитке, ожидая реакции от реагента, что был на них нанесен. Реагент реагировал на отраву, простая мера предосторожности, хоть и не очень эффективная. Все-таки новые яды придумывались каждый день, хоть далеко не все из них были доступны. И все же Забуза не пренебрегал подобными предосторожностями, в конце концов, никогда не знаешь, какая именно мелочь спасет тебе жизнь. Дети не двигались. Забуза забеспокоился, ну не должны мальчишки 7 лет от роду вести себя так. Хоть какая-то реакция должна быть, хоть что-то. Да и реакция окружающих была странной. Немногочисленные посетители трактира к детям не подходили, не пытались завести разговор или помощь. Мальчишки как будто оказались в коконе отчуждения, их старались не замечать, обходя угловой стол по широкой дуге. Нукинин отодвинул плошку, вздохнул, пытаясь побороть неведомо откуда взявшуюся робость. Он чувствовал, что ввязывается во что-то очень паскудное, но отступать уже не имел права. В конце концов, заказ есть заказ. Прождав еще пару минут, Забуза, наконец, поднялся, подошел к столу, за которым сидели детишки. «Могу я присесть?» Один из ребят приподнял голову, казалось, лишь теперь заметив присутствие чужака. «Если я скажу «нет», это что-нибудь изменит?» В голосе мальчишки Мамоичи уловил нотки любопытства, как будто ему и вправду было интересно. Забузе в это мгновение очень захотелось хмыкнуть, пожать плечами, развернуться и уйти во свояси. В конце концов, потом легко можно было оправдаться тем, что он, мол, пытался. «Полагаю, тебя зовут Рюта», выкинув из головы трусливые мысли о побеге, произнес Нукинин. «Допустим», — осторожно кивнул мальчик. «Я, ваш проводник», — Забуза пододвинул к себе стул, уселся на него. Потом кивнул в сторону другого мальчишки. «Кто это? И где Мика сама?» «Это мой друг», — пожал плечами парень, как будто это все объясняло. «А мама, мы ее ждем. Уверен, она скоро появится». В этот момент все куски головоломки сошлись в голове Нукинина со слепительной четкостью. Вдруг стало понятно, почему дети столь хмуры и неподвижны. Стало понятно отношение окружающих. Очевидно, к мальчишкам пытались подойти самые разные личности, но Хашигаки – не тот клан, с которым можно шутить. Наверняка после демонстрации пары техник, Забузе хотелось думать, что доведенные до отчаяния дети ограничились только демонстрацией, местные сочли за лучшее обходить странных мальчиков по широкой дуге. Все встало на свои места. Оставалось только, она не появится, покачал головой Мамойчи. Точнее попытался покачать. Начало синхронного движения двух напружиненных тел он даже не заметил. Лишь с опозданием осознал, мальчишки лишь притворялись безучастными. Они видели его, слышали, наблюдали и подготовились. Короткий кунай, который удерживался тонким водяным щупальцем, уперся ему в бок под столом, а обломок острой кости, неожиданно выскочивший из тыльной стороны ладони второго парня, замер в миллиметре от его шеи. Немногочисленные посетители заведения прыснули в стороны, ломанулись в сторону выхода. Трактирщик явственно захныкал, прячась под стойку. Забуза сглотнул. Не то, чтобы он боялся, в конце концов, сомнений в том, что шиноби Аранга одолеет двух детишек, не было никаких, но ему просто не хотелось причинять им вред, только не детям. «Как ты смеешь?» Глаза у Кагуи, теперь это было очевидно, были совершенно бешеные, а голос прерывался и шипел, словно скрежет клинка, которым водит по дереву. «Как ты смеешь сомневаться в Мика-сама?» Забуза сглотнул во второй раз. «Сколько вы уже здесь ждете?» Спросил он, наконец. «Три дня, пять, неделю». Ребята поджали губы, но оружие свое убирать не спешили. Чтобы не задержала Мика-саму, вернув себе самообладание, продолжил Мамойчи, она бы давно уже была здесь, если бы могла. Забузе показалось, что он слышит, как скрипят зубы у наследника Хашигаки. «Она придет», — упрямо поджал губы мальчик. «Она обещала», — Кагуя яростно кивнул. Дети сейчас адекватностью похвастаться явно не могли. Принять невозможность появления Мика для них означало смириться, а на это они пойти не сумели бы. Вот и держались за глупую надежду. С другой стороны, а Забузе-то какое дело? В его задачу успокоение глупых детишек не входит. Вот только Нукинин понимал мальчиков слишком хорошо. Слишком свежи были воспоминания о собственных потерях и о грустных глазах мальчика Юки, которого он подобрал. «Мне заплатили, чтобы я вас дождался», ожесточив свое сердце, вновь заговорил Забуза. «Уговор также включал в себя ваше сопровождение в условленное место. Если мне заплатит», Мамойчи явственно чувствовал, что Кагуя находится на грани. Бешенство бурлило в мальчике, и Нукинин вовсе не был уверен в том, что он сумеет сдержать себя. «Вы смелый человек», после очень тяжелого вздоха, заговорил Хашигаки, развеивая свою технику и подхватывая кунай. Кагуя бросил на друга раздраженный взгляд, но спустя секунду тоже отступил, спрятав острую кость внутрь своего организма. «Как вас зовут?» «Забуза», — произнес Нукинин, глядя на то, как изумленно расширяются глаза сына Микохимы. «Мамойчи Забуза». Под пальцами Рюта хрустнул угол деревянной столешницы. Очередное совпадение с той самой историей, которую рассказывала мать. Откуда она вообще узнала? С другой стороны, мама могла. У нее были связи, и она не стеснялась ими пользоваться. Узнать о знаменитой резне, устроенной Мамойчи Забузой, впоследствии одним из мечников тумана, для нее не составило бы труда. Но дальше, правда ли, что легендарный Нукинин подобрал мальчика из клана Юки? Правда ли, что его ждет глупая смерть от рук какого-то местечкового купца, возомнившего о себе слишком много? И если да, как мать могла об этом узнать? Стоп, это все была всего лишь сказка, верно? Очевидно, что некоторые события придуманы Мика самой ради создания драматического эффекта, но люди взяты вполне реальные. Тот же Забуза, живой пример, стоящий перед ним. Впрочем, сейчас это не важно. Больше недели они с Кимимаро провели в этой деревеньке, сняв комнатку на втором этаже данной таверны. Мальчики ждали Мика, ждали отчаянно и безнадежно, в глубине души зная, что она не придет, но не признаваясь себе в этом, не в силах признаться. С другой стороны, реакция Кагуи удивляла. Он переживал. Причем переживал сильно, неподдельно, остро. В его молчании было столько страдания, что Рюта ощущал его почти на физическом уровне. И это было странно, ведь Кимимаро не особенно взволновало почти полное уничтожение Кагуя. Он легко выбрал своего первого и единственного друга, предпочтя его клану, в котором ему отводилась роль живого оружия. И если веру в друга, который еще не позволял в себе усомниться, Рюта понимал, то неожиданную, практически сыновью любовь к Мика, к женщине, которую Кимимаро видел всего несколько часов, была для юного Хашигаки поначалу непонятна. Впрочем, немного поразмыслив, Рюта решил, что все дело в объятиях, в тех самых, которые мать подарила им в ту ужасную ночь. Одни единственные объятия показали мальчикам, что Мика не делает между ними разницы, она приняла Кимимаро практически как своего, с первого взгляда. Видимо, маленький Кагуя, лишенный даже намека на родительскую заботу, это прочувствовал. Вот и выплеснул все свои нерастраченные чувства на Химы чужого клана. С другой стороны, все это было не более, чем рассуждениями, не слишком, кстати, обоснованными. Просто подобные мысли позволяли отвлечься от чувства вселенской тоски, которая с каждым днем становилась все сильнее. «Вам заплатит, Мамоичи-сан», — произнес, наконец, Рюта, упорядочив свои мысли. «Если мы решим, что нуждаемся в ваших услугах». Забуза промолчал, во взгляде его промелькнула снисходительная усмешка. «Ну, да, мальчик 8 лет от роду, пытается торговаться на равных с Нукининым класса, а то, что его с детства готовили к подобным переговорам, ничего не решает. Мика сама просила подготовить для вас и для себя безопасное место», — заговорил Мамоичи, после недолгой паузы. «Я, и только я, могу показать туда дорогу. В свою очередь, готов предоставить гарантии, что убежище находится в очень труднодоступном месте, а значит, довольно безопасно и, в то же время, достаточно комфортабельно. Припасов там хватит на некоторое время, а когда все устаканится, вы сможете вернуться во внешний мир». Таков был план. Рюта кивнул. По большому счету, стоило признать, что этот вариант для них наилучший. Спрятаться на несколько месяцев, а то и лет, а потом попытаться разобраться, что же произошло с Мика, и где ее искать, в то, что она погибла, Рюта не верил. Однако, перспектива сидеть без дела столь долгий срок, выбешивала деятельную натуру наследника Хашигаки. Объективно оценивая собственный характер, Рюта был вынужден признать, что не выдержит в добровольном заточении даже месяца, не говоря уже о чем-то более продолжительном. Значит, надо придумать альтернативу. Желательно, чтобы альтернатива включала в себя возможность их с Кимимаро развития, как шиноби, и была достаточно безопасной. Все-таки за сбежавшим Джинчурики наверняка будет охота. Идея, хорошо бы найти сильного учителя, с которым у них были бы общие интересы, а то и сопутствующие цели. Эх, где такого взять-то? Так, стоп, Мамоичи-сан, осторожно заговорил Рюта, стараясь удержать губы, что норовили вот-вот растянуться в злобной, торжествующей улыбке. Скажите, почему вы подобрали Хаку? Глаза мечника опасно сощурились, но он удержался от немедленной атаки. Несколько секунд он изучал мальчика злобным взглядом, потом шумно выдохнул. «Значит, Мика сама за мной все-таки следила. Это не важно», в очередной раз удивляясь предусмотрительности матери, произнес Рюта. «Знаете, что я думаю? Нет, и знать не хочу. Я думаю, не обращая внимания на хмурого мечника», продолжил мальчик, «что вы просто мучаетесь от чувства вины». «Что? Чувство вины?» кивнул Рюта. «За то, что убили такое количество детей во время вашего экзамена. Вот теперь и пытаетесь помогать всяким встречным и поперечным детишкам. Да что ты знаешь, о!» Плевать, махнул рукой Хашигаки тем самым голосом, который заставлял заткнуться даже Канамэ-сенсея. «Плевать на ваши мотивы. Важно, что вы будете чувствовать себя еще хуже, если бросите нас. Поверь», взгляд Забузы стал еще более злым. «Хотя, казалось, куда уж больше, я как-нибудь переживу это чувство. Не сомневаюсь», кивнул Рюта. «Однако мне интересны ваши цели. Они еще не изменились. Что ты имеешь в виду? Вы все еще хотите отомстить Мизукаге?» Забуза открыл рот, потом закрыл. Потом снова открыл, но не смог произнести ни слова. На этот раз Рюта усмешку удержать не сумел. Так уж вышло, что мама передала мне нам кое-какие ресурсы. Плюс, наша помощь может оказаться вам весьма полезной. Ваша помощь? — с насмешкой переспросил Мамойчи. Бросьте, что могут мне предложить два ребенка? Джинчурики двуххвостые и гении клана Кагуя, — выгнул бровь Рюта. Поверьте, помощь в вашем нелегком деле мы вам можем. Причем гораздо больше, чем вы думаете. Мечник заморгал, очевидно, пытаясь осознать, что ему только что предложили. При том, что вы сможете задобрить свою совесть, присматривая за нами, — добил Забузу мальчик. В конце концов, кто как не легендарный Мамойчи Забуза сможет обеспечить лучшую безопасность двум несмышленым детишкам? Честно говоря, Рюта думал, что будет сложнее, но, то ли он недооценил чувство вины, что грызло Забузу, заставляя его помогать всем детям, в счет тех, кого он убил на том злополучном экзамене, то ли ситуация у Нукинина была хуже, чем он предполагал, но думал их проводник не так уж и долго. Для начала, я хотел бы увидеть деньги. Глава 7. Дыхание мирных дней. Я буду называть вас Бусинси. Мамойчи мысленно застонал. С тех пор, как он подобрал еще двух мальчишек, превратив свое ближайшее окружение в настоящий детский сад, прошло уже 3 месяца. За все это время не было и дня, чтобы он не пожалел о своей излишней мягкости и не крыл собственную совесть последними словами. А почему Бу? Хаку, твою мать. Давно индивидуальных тренировок по тайцзюцу в полный контакт не получал? Биджу. Вот зачем влез? Теперь же Рюта объяснять примется. И объяснит, ведь. Причем так, что мелким будет достаточно, и новая кличка прилипнет намертво. Нет уж, надо их отвлечь, причем быстро. Нукинин перешел в атаку, и его огромный клинок, молниеносно описав широкую дугу, устремился к мальчишке Хашигаки. Одновременно за спиной взметнулась стена воды, что отбросило кинувшегося вперед Кагую, и защитило от нескольких сосулек, брошенных со стороны Хаку. Судя по весело сверкнувшим глазам Рюта, паренек хитрость учителя разгадал, и теперь уж точно с темы не собьется. Ксо, ну, он же Забуза-сенси. Рюта отмахнулся собственной пародией на клинок от смертоносного лезвия обезглавливателя, ушел вниз, пытаясь поднырнуть под руку Мамойчи. Но тот был слишком опытным ниндзя, чтобы попасться на такую простую уловку, поэтому просто пропустил пока еще маленькое тельце мимо, заодно слегка подправив его полет, быстро превратившийся в падение. Рюта, к своей чести, носом землю не прорыл, ушел в перекат, погасив дополнительную инерцию, и при этом каким-то чудом не потеряв свой, так называемый, меч. Встал, замерев в низкой стойке с упором на одно колено. Глаза его продолжали задорно сверкать. Но если я во время боя начну кричать «За-бу-за-сан», специально растягивая гласные, продолжил несносный мальчишка, то, конечно, потеряю время, а в бою каждый миг дорог. Вот я и сократил имя до Бу. Как крикну «Бу», так учитель сразу поймет, что надо уклоняться. «Логично», — подал голос Кагуя, снова пытаясь зайти сзади. «Ксо, одного уже убедил. Хотя Кимимора убеждать вообще не надо, он готов согласиться, что небо красное, если так будет утверждать Рюта. Вот с Хаку будет сложнее. Ты прав. Как я сам до такого не додумался? Или нет? Биджу, теперь точно не отстанут». Несколько секунд Забуза вполне серьезно обдумывал мысль прикопать всех троих на этой полянке. Не смертельно, конечно, так, в профилактических целях, на пару денечков. С другой стороны, тогда точно запомнит, причем на всю жизнь. Это потому, что я очень умный, — самодовольно похвастался Хашигаки, и оставшимся мальчишкам ничего не оставалось, кроме как выразить свое согласие энергичными кивками. Тогда и остальным надо имена укоротить, — решил вывернуть ситуацию в свою пользу Джоннин. Вот у Кимимора открылись. Конечно, Забуза ни на секунду не открывался, но подловил Рюта момент очень хорошо, уловил ту самую сотую долю мгновения, когда мысль еще не успела соскочить с языка, а мозг уже обрабатывает следующую. Уловил, зная, что мозг в любом случае попытается додумать мысль до конца, а значит среагирует на атаку с задержкой. Да, задержка будет длиться куда меньше секунды, но вот своим криком он бы заставил неопытного шиноби дернуться, выискивая несуществующую брешь, и тем самым дать мальчишке шанс. К несчастью для него, Забуза неопытным не был. Легко заблокировав удар, он сместился чуть в сторону, позволив телу метнувшегося в атаку Кимимора приземлиться рядом, а потом резким движением руки – заключил гения костяного клана в водяную тюрьму. Теперь настал черед Забузи весело сверкать глазами. Так вот, Кимимора, будешь называть его Ки, а то ведь у него имя даже длиннее, чем у меня. Вообще-то, я думал над Ми, не растерялся Рюта. Ки звучит слишком зловеще. Как ну, знаете, Ки. Мальчик состроил страшную рожицу, пытаясь за своими кривляниями замаскировать какой-то знак, что был подан Хаку, что так и оставался за спиной Нукинина. Неплохо, Забуза почти не заметил, а он, милый, продолжил Рюта. И Ми, звучит мило, я не милый, очевидно, хотел крикнуть, заключенный в тюрьму, Кагуя, но его никто, кроме Мамоичи, не услышал. Зато парень изрядно потратил остатки воздуха в легких, так что времени у ребят, чтобы попытаться хоть что-то сделать со своим учителем, осталось еще меньше. А Хаку будешь называть Ха или Ку, изобразил легкий интерес Мамоичи, хотя вынужден был признать, что таким образом, разнообразив тренировку, Рюта придал ей дополнительного интереса. «Ну, у нас с ним и так имена короткие», — покачал головой Хашигаки, обеспокоенно глядя на Кимимора и, очевидно, лихорадочно размышляя над тем, как вытащить друга. «Хотя, давайте, мы с ним будем откликаться на то и то, можете называть меня или Рю, или то, а его или Ха или Ку, и мы будем откликаться. Что скажешь?» — скосил взгляд в сторону своего первого ученика Мамоичи. «Согласен». Забуза не успел удивиться неожиданной покладистости Юки, когда тот резко перешел в совершенно нетипичный для себя ближний бой. Мгновение, и вот уже мальчишка, наморозив себе некое подобие ледяного клинка поверх куная, для придания длины, попытался проткнуть своего учителя в длинном выпаде. Полусекундная задержка могла дорого обойтись чуть менее опытному шиноби, ибо Рюта тоже на месте не стоял. Однако, как уже отмечалось, Забуза неопытным вовсе не был. Поэтому даже одной рукой, с зажатым в руках мечом, сумел отбить не слишком умелую атаку Хаку, а Рюта вообще получил неожиданный пинок, от которого отлетел аж на пару метров. Поднялся он с трудом, явно опираясь на свой недоклинок, а точнее жуткий обломок стали, который заменял ему большой меч, пока не найдется что-то получше. Естественно, о какой-то балансировке, удобстве или подборе по руке речь не шла. Юки поспешил отступить, мгновенно обошел учителя по длинной дуге, помогая другу подняться, но и глаз спускать с противника не спешил. Вообще, стоило признать, что за 3 месяца мальчишки неплохо сработались. Причем не просто сработались, стали друзьями, доверяющими друг другу так же, как себе. Даже Хаку научился действительно весело смеяться, чему Забуза был бесконечно рад, но не признался бы в этом даже под пытками. Нукинин, конечно, обучал их кое-чему, но техник давать не спешил, да и по общим навыкам прошелся лишь поверхностно. Присматривался, не до конца доверял, да и кто будет его винить, это же клановые, а от них можно ожидать чего угодно, даже если это всего лишь 8-летние дети. Да, конечно, в этом бою ребята ничего выдающегося показать не смогли, но, Биджу, мальчишкам по 8 лет, а выступают они против демона Кровавого Тумана, одного из самых сильных джоннинов Киригакури. И то этот самый демон не может отвлечься даже на секунду, ибо его норовят поймать и проткнуть самыми неожиданными и нестандартными способами. В 8 лет 99 личинок шиноби из 100 в этом возрасте только начинают задумываться об академии, а эти уже с джоннином воюют. Пусть силы далеко не равны, пусть означенный джоннин сражается даже не в полсилы, но сам факт, мда, с этой точки зрения, пора уже признаться самому себе, у него под рукой собрались настоящие самородки, те, кто вырастет в настоящую элиту шиноби, если успеет вырасти, конечно, ведь почему все родители не начинают тренировать своих детей с 3-4 годиков, да потому что система циркуляции чакры у малышей еще не развита, и любые манипуляции с внутренней энергией приведут к необратимым последствиям, которые, вероятнее всего, поставит крест на будущей карьере ниндзя. Вот и начинают подготовку лет с 6-8, клановые, и с 9-10, бесклановые. Но вот конкретно с этими детишками, что собрались на этой полянке, ситуация особая. Причем, у каждого своя. У Кагуя из ЦЧ вообще ни на что не похоже, и с энергосистемой обычного шиноби имеет мало общих черт. Рисунок, соединение тканей, полное отсутствие мелких каналов продолжать можно долго. В результате Кагуя полностью осваивают свой Кокигинкай уже к 5-6 годам, ибо обучать их начинают вообще, чуть ли не с младенчества. И это чувствуется, да еще как. Уже сейчас Кимимора на уровне очень опытного геннина по тайцзюцу, и со временем его скорость и сила будут только расти. Думается, к годам 10-11 он встанет вровень с опытными чуннинами, или даже с новоиспеченными такубицу джоннинами. С другой стороны, выше этого уровня подняться мальчишке будет уже безумно трудно, ведь стихийные преобразования, из-за той же самой аномальной СЦЧ, ему недоступны. Но это дело далекого будущего, ибо в данный момент, Кимимора, чисто по уровню силы и по умению ею владеть, пожалуй, сильнейший из всей троицы, и еще долго будет оставаться таковым. У Хаку проблем со стихийным преобразованием, естественно, нет. Причем контролирует он чакру уже на уровне очень и очень сильного геннина, а изобретенные им самим техники, честно говоря, даже на самого Забузу насылают дрожь. У него проблема в другом, очень малое количество чакры. Правда, там же и зарыты нугуми. Если бы Хаку обладал чуть большими запасами, первые же эксперименты с чакрой просто выжгли бы его чакросистему к биджу. Учитывая, что мальчик начал проявлять свои способности уже в 5-летнем возрасте, когда все чакроканалы особенно хрупки. Короче, пареньку конкретно повезло, что не стал инвалидом на всю жизнь. Думается, что такая ранняя инициация далеко неспроста, и, вероятно, у всех юки, а может и у всех клановых, она происходит очень рано. Возможно, СЦЧ детей ледяного клана чуть крепче, чем у других, да и аномально маленький резерв для них, тоже норма, позволяющая начинать работу с чакрой в очень раннем возрасте. В этом случае, вероятно, у юки существовали специальные методики, которые позволяли достаточно быстро увеличить резерв, ибо Забуза не помнил, чтобы встреченные им ледышки скоро выдыхались. Нет, конечно, с Хашигаки по количеству чакры они сравняться не могли, но и откровенно малыми резервами никогда не отличались. В любом случае, если Хаку преодолеет свою слабость и сможет увеличить свой запас чакры, а также научиться переступать через себя, чтобы наносить действительно опасные и смертельные удары, пожалуй, уже через пару лет сумеет задать жару любому полному чуннину, а там и джоннинов уделывать научится. Однако даже потенциал Хаку меркнет по сравнению с последним ребенком, который сейчас с трудом поднимается, опираясь на свое подобие клинка. Дело даже не в запасах чакры Рюта, и не в том, что он джинчурики, и не в его подготовке, которая, к слову, на голову, а то и больше, превосходит подготовку остальных. Просто Хашигаки, лидер. Даже Хаку уже прислушивается к нему наравне с Забузой, что уж говорить про Кимимора, который готов ради друга в огонь прыгнуть, если потребуется. Да и сам Мамоичи начал замечать, что учитывает слова мальчишки при планировании своих действий, несмотря на разницу в классе, опыте и возрасте. Кстати, о подготовке. Забавно, но если бы Рюта не был клановым, то Забуза решил, что из него лепит мечника тумана, ну посудите сами, специализация диверсанта, со вкраплениями штурмовика, с большим уклоном, что видно на тренировках, в киндзюцу, явный мечник. Причем, похоже, готовили его под конкретный меч, под большой меч. Конечно, первый на ум приходит Самихода, но Кисами вряд ли согласился бы расстаться со своей любимицей. Значит, остаются или Шибуки, или его собственный кубик Рибача. Естественно, хочется верить, что Хашигаки не собирались охотиться за Забузой и его клинком, но чем Биджу не шутит. В такие моменты начинаешь радоваться, что, по крайней мере, в этом аспекте угроза устранена. С другой стороны, отдать наследника Хашигаки в личный отряд Мизукаге, вряд ли. Кишин себе, скорее, руку бы откусил, чем пошел на такое. Возвращаясь к подготовке, надо сказать, что уже сейчас Рюта владел большим мечом на очень и очень неплохом уровне. Со скидкой на свой возраст, конечно же, правильно использовал инерцию, не пытался блокировать, удерживая клинок на весу, вовремя усиливал мышцы чакрой, не совершал непозволительных ошибок. По большому счету, пареньку просто не хватало обычной физической силы, чтобы полноценно сражаться столь тяжелым оружием. Однако тут есть еще один момент. Практика показывает, что таланта к большим мечам у мальчика нет совсем, он берет только упорством. А вот к парными клинками у него очевидный талант. Даже странно, что это направление его учителя совсем развивать не стали, возможно, просто не нашли действительно хорошего сенсея. Так что под какой стиль боя его учить, тот еще вопрос. Очевидно, что с парными клинками ему управляться будет намного легче, но там придется паренька переучивать практически с нуля, а под большой меч у него уже база есть, а наработать рефлексы не так трудно. Впрочем, ладно, тренировки покажут, которые Забуза ему обеспечит, да и вообще всем троим. С другой стороны, они и сами рвутся, причем каждый по-своему. Кагуя, что понятно, налегает на тайдзюцу, пытаясь создать свой собственный стиль. Пока получается из рук вон плохо, но это же только начало. Единственное, что ему нужно, спарринги, в огромных количествах. А это, в данных обстоятельствах, совсем не дефицитный товар. Хаку придумывает все новые техники. Да, далеко не все из них эффективны, но, Биджу, где вы видели шиноби, который может выдать совершенно новую технику раз в пару месяцев. Добавьте к этому, что этому шиноби всего 8, и сразу абсолютное большинство ниндзя ощутят свою выдающуюся неполноценность. А вот Рюта, похоже, на техники наплевать. У него в арсенале их всего 2, огромная водяная волна, да водяной хлыст. Обе требуют от него запредельных затрат чакры, из-за всей еще посредственного контроля, хотя с его запасами, не критично. Зато парень усиленно изучает свитки по фуиндзюцу, да и на тренировках, старается брать навыками, а не техниками, ускоряется, усиливает свои удары чакрой, применяет, не слишком хорошо, клановый стиль тайдзюцу, ну и мечом машет, конечно. Даже забавно, откуда такие приоритеты. На сегодня хватит, сжалился, наконец, над учениками Мамоичи, развеивая тюрьму, и позволяя Кимимаро сделать долгожданный вдох. Рюта кинулся к другу, помог тому подняться, бросив укоризненный взгляд на учителя. Могли бы и раньше его выпустить, Бусинси. Так, похоже, он поторопился с окончанием тренировки. Так вы недовольны, главное не показывать, как его задевает такое обращение. Тогда, можно и продолжить. Но, Бусинси, захныкал Хаку, захныкал понарошку, глядя на сенсея своими огромными, умоляющими глазами. Раньше так не умел, а значит недавно научился, паршивец. Сразу видно, Рюта научил. Веревки вьют из своего учителя, гаденыши. И спустив тяжелый, душераздирающий, в его понимании, вздох, Мамоичи махнул рукой и закинул обезглавливатель за спину. Ребята облегченно вздохнули, все-таки тренировка далась им не без труда. Глядя на мальчишек, Нукинин непроизвольно улыбнулся. Может быть, и прав был Рюта, когда говорил, что он берет детей под свое крыло только потому, что его мучают угрызения совести. Но вот сейчас он ни о чем не жалел. За прошедшие 3 месяца, Забуза, естественно, не только занимался тренировками ребят. Те средства, которые безо всякой задней мысли, дети вручили своему новому покровителю, пришлись невероятно кстати. Денег там было немало, особенно когда удалось продать драгоценности. А что вы хотели? Покушение на Мизукаге – вещь небыстрая и очень недешевая. Опыт нескольких провалившихся операций говорит об этом со всей очевидностью. Однако, когда Забуза в следующий раз заглянул в кошелек и обнаружил, что тот уже показал дно, это стало для него открытием. Почему-то Мамоичи думал, что денег еще достаточно. Но тут подкупить одного, там прикормить другого, вот и уходят деньги, как в глотку к Биджу. А что это означает? Это означает, что отдых закончился, и пора снова браться за задание. Тем более, что для следующего покушения, денег все еще нужно очень много. Глава 8. Первый шаг в пустоту. Наконец-то, у Рюта случился долгожданный прорыв в изучении фуиндзюцу. Такое бывало с ним и раньше, ведь именно подобный подход практиковала мать, огромная куча несвязанных между собой действий, названий, непонятных терминов и заученных движений, наконец-то, складывались в голове парня в единую систему. Конечно, это не взрыв, не внезапное озарение, а просто медленное, но неотвратимое, словно приливная волна, понимание. Особое состояние сознания, когда множество разрозненных информационных потоков складываются, встречаясь в одной точке и формируют настоящие знания. Он понял, Биджу, он наконец-то понял. Все эти дурацкие закорючки, подача чакры осуществляется 3 потоками, которые идут через центральный канал, чтобы добиться максимальной насыщенности чернил, как держать кисточку во время рисования печати, зачем нужны знания каллиграфии, как они связаны с написанием символов, опоясывающих практически любую печать, вся эта муть, наконец-то, сложилась в единую систему. Мать называла это накоплением критического объема знаний, который, наконец, перешел в качественное понимание сущности фуин. Логика. Наконец-то стала понятна логика рисования печатей, А все эти особые печати Узумаки, всего лишь выходят из понимания того, Рюта. Дверь чуть не вылетела с петель от молодецкого удара Хаку. Вот не скажешь, что такая мощь скрыта в столь хрупком теле, но мышцы, накачиваемые чакрой, могут творить чудеса. Хашигаки еще секунду пытался додумать ускользающую мысль, что явно была очень важна, но все-таки не сумел. Мысль исчезла, растворилась в череде себе подобных, и отыскать ее там снова будет достаточно сложно. Ксо накатило раздражение. Чтобы успокоиться, мальчик стал неторопливо скатывать свиток и демонстративно медленно запечатал его в другой, в свою карманную библиотеку. Хаку наблюдал за этим с изрядным подозрением. За эти 3 месяца знакомства он довольно неплохо изучил характер Джинчурики и понимал, что тот сейчас в бешенстве. «Я тебя слушаю», – преувеличенно спокойно произнес Рюта. «МГМ». Кажется, Юки осознал, что вламываться в комнату друга, когда тот занят самообразованием, не самая лучшая идея. Там это, Бусинси никак не вернется. Кагуя говорит, что его и убить могли. Он же на задание пошел. Не на задание, подавив вновь вспыхнувшие раздражения, поправил мальчишку Рюта. С другой стороны, теперь ученики Забузу иначе, чем Бусинси им и не называют. Что, почему-то, вызывало приступ внутреннего веселья. На черный рынок, узнать, нет ли чего подходящего. Точки рынка постоянно перемещаются, так что ничего удивительного. В небольшой задержке Синсия нет, но его нет уже 2 дня. Раньше он так надолго не уходил. Рюта тяжело вздохнул, потер переносицу, борясь с собственным беспокойством, которое ни в коем случае нельзя было показывать. В голове его было 3000 причин, почему Мамоичи мог задержаться, но еще 3000, почему он не вернется уже никогда. «Тебе заняться нечем?» – хмуро спросил Хашигаки. «Пойдем на площадку, мечами помашем». «Нет», – покачал головой Хаку. «Я лучше Кагую поморожу, не увлекайтесь там». «Да ладно, подумаешь, немного заморожу, он сильный, ничего ему не будет». «Ты ошибаешься, Хаку». Голос Забузы, неожиданно раздавшийся со стороны двери, заставил Юки подпрыгнуть на месте, а Рюта вздохнуть с облегчением. Хаку чуть на шею учителю не бросился, но вовремя передумал и ограничился радостной улыбкой. Вообще улыбаться парень начал намного чаще, что, если честно, радовало неимоверно. «Не забывай про характер Кагуя», — продолжал Забуза, пройдясь под этим цепким взглядом. Продолжил так, словно и не отсутствовал 2 дня. «Если ты по-настоящему выведешь его из себя, остановить Кимимора уже не получится, только убить. Помни об этом, пожалуйста». Хаку вздохнул, мгновенно растеряв свое радостное настроение от возвращения учителя. «Ладно, пойду попытаюсь что-нибудь придумать против взбесившегося Кагуя». Брови Забузы на секунду взлетели в жесте немого удивления, и он проводил своего первого ученика задумчивым взглядом. Этот взгляд очень не понравился Рюта, но внятно сформулировать свои мысли парень не смог, поэтому предпочел промолчать. «Как все прошло?» – спросил он вместо этого. «Не знаю, что и сказать». Забуза покачал головой, уселся на краешек кровати, скосив на мальчика задумчивый взгляд. «С одной стороны, все, вроде, очень хорошо. Есть очень перспективный контракт, личный, на меня. И что это значит? Что кто-то хочет со мной встретиться, чтобы обсудить работу, и не готов доверять детали этой работы посредникам. Такое бывает?» – удивился Рюта. «Редко», – Забузе кивнул, убрал свой жутковатый меч в сторону, откинулся назад, развалившись поперек кровати, сложил руки на груди. «МГМ, мне кажется, что это отличный способ отлавливать нукининов», – не очень уверенно произнес мальчик, не глядя на учителя. «Притворяемся клиентом, скидываем на черный рынок личный контракт и берем нукинина тепленьким». «Ага», – кивнул Забуза, – «такие случаи нередки. Тогда почему такие контракты вообще имеют место быть?» Для Рюта этот день, похоже, обещал стать днем удивительных открытий. Идти за боконика в мешке, когда риски столь велики, глупо. «Угу», – Мамоичи кивнул, – «только отказываться от подобных контрактов не принято». «Что, не принято?» – спокойно повторил учитель. «Такой отказ ударит по репутации гораздо сильнее, чем что бы то ни было другое. А репутация в мире нукининов – это главное. То есть, ты согласился?» Рюта уже не спрашивал, он утверждал. Очень хмуро утверждал. Забуза только хмыкнул в ответ. «Надо было назвать тебя не Бусинси, а Бакасинси. Ай, увернуться от подзатыльника не вышло. А подзатыльник был сильным, мальчишку снесло с кровати, словно пушинку. Вообще Забуза не стеснялся раздавать тычки и зуботычины, а Рюта надеялся, что от подобных воспитательных мер идиотом не станет. По крайней мере, не сразу. Ты готовишь покушение на Мизукаге, зло продолжил Хашигаки, поднимаясь и потирая ушибленный череп. Явно шишка будет, Ксо. Два покушения уже совершил, оба раза неудачно. И при этом соглашаешься на сомнительные контракты, это даже не глупость, это... Заткнись, меланхолично ответил Забуза, продолжая валяться во все той же позе. Он даже подзатыльник-то воспитаннику отвесил довольно лениво, хоть и сильно. Рюта даже не уловил удара. Еще раз повторяю, от таких контрактов не отказываются. Более того, если там действительно засада, нам нужно только уйти от нее. Правильно, во-первых, кому это нам? Почуяв подвох, подозрительно осведомился Хашигаки. О том, чтобы шляться с тобой на подозрительные миссии, уговора не было. Во-вторых, как ты собираешься уходить от отряда Айнинов с тремя детишками на руках? На самом деле, улыбнулся Мамоичи, первый вопрос связан со вторым. То есть, Рюта, Забуза вдруг вскочил, вмиг оказавшись рядом с мальчиком. Тот даже моргнуть не успел. Ты же сенсор, да, твою мать, тихо выругался Хашигаки, медленно осознавая, как его собирается использовать учитель. Поэтому ты хочешь взять меня с собой? А если у Айнинов тоже будут сенсоры? А если они более чувствительные, чем я? У тебя чувствительность почти 300 метров, и ты джинчурики с соответствующими запасами чакры, усмехнулся Нукинин. Как думаешь, что подумает группа Айнинов, которую готовили против одного Нукинина, почуяв рядом с демоном кровавого тумана еще и джинчурики? Я бы поостерегся лезть на такую парочку, был вынужден согласиться с учителем Рюта. Но то, я умный. Насчет других, глядя на тебя, я не уверен. От Мамоичи прилетел еще один подзатыльник, но к нему мальчик был готов. Хоть сделать ничего не смог, но хоть укрепил тело чакрой заранее, так что действительно болючего удара не получилось. Ну, если они будут достаточно тупы, чтобы напасть, пожал плечами Забуза, глядя, как Хашигаки медленно поднимается после атаки, то мы просто сбежим. Ты-то их все равно за 300 метров почуешь, если они не умеют маскироваться. Ну в таком случае, примем бой и умрем, пожал плечами Нукинин. Отличная перспектива, выругался Хашигаки. Ему вдруг пришло в голову, что учитель берет его с собой, просто за тем, чтобы в нужный момент бросить. Думается, что джинчурики Айнинам даже нужнее, и если оставить его им на откуп, то охотники за Забузой, возможно, вообще не погонятся. Впрочем, плевать, как сказал Мамоичи, в крайнем случае, просто примем бой и умрем, пусть даже и в одиночестве. Мы идем с вами, голос Кимимора. Ксо, не комната, а проходной двор, какой-то, все так и норовят ворваться без приглашения. Подслушивали, констатировал Забуза. Угу, не стал отрицать очевидное Кагуя. И вы давно нас уже заметили, Бусинси, и не прогнали. Значит, планировали, что мы увяжемся за вами. Вообще Кимимора довольно умный. Рюта даже подумал, что друг пришел к тем же выводам, что и он сам, поэтому не хочет оставлять его одного. Благородно, хоть и глупо. С другой стороны, переубедить Кагую уже не удастся. Кроме того, что умный, он еще и жутко упрямый. Ладно, махнул рукой Забуза. Вы правы, мне нужна ваша помощь, ребята. Вы ведь поможете? Угу, вот только доверие к учителю у мальчишек явно поубавилось. По крайней мере, у двоих из них. Собрались быстро. Двигаться было не то, чтобы далеко, но для детей 8 лет от роду, даже если они активно пользуются чакрой, все равно путь дался нелегко. Пришлось пару раз останавливаться на отдых. А когда стали подходить к месту встречи, Забуза, наконец, провел короткий брифинг. Кимимора, Хаку, остаетесь в прикрытии, коротко скомандовал он, цепко оглядывая окрестности. Мы с Рюта идем вперед. Ставлю задачу подготовить ловушки для возможных преследователей. В крайнем случае, надеюсь, это их задержит. Если мы не вернемся через полчаса, уходите. Хашигаки поморщился. Кимимора явно не уйдет, да и Хаку, судя по виду, настроен решительно. А учитывая непоседливость детишек, любопытство и беспокойство погонит их вперед гораздо раньше указанного срока. Рюта, ты что-нибудь чувствуешь? Нет. Хорошо, Забуза легонько поджал губы, и это единственное, что выдало его нервное напряжение. В остальном, учитель был все так же собран и спокоен, в отличие от того же Рюта, которого разве что не колотило. Вперед, метров через 300, впереди показалась одинокая хижина, добротная, хорошая, созданная из крепких, прямых и прекрасно обработанных бревен, и деревьев срубленных поблизости не видать, так что очевидно, завозили древесину издалека, вероятно, обычное место для встречи, хотя тропа не очень затоптана, гостей у хозяина хижины, очевидно, было немного. С другой стороны, если он приглашал шиноби, то они могли и не по тропкам двигаться. Подошли еще ближе, до хижины оставалось метров 200. Внутри ощущались два источника чакры, один очень мощный, другой, послабее. Но мощный очаг сверкал в восприятии Рюта в несколько раз ярче, чем идущий рядом Забуза. Хашигаки предупредил учителя, и тот, подумав, продолжил двигаться дальше. 100 метров до хижины, 50, 20, 10. Уже можно различить, как в окне мечутся две тени, их явно почувствовали. Еще бы, чакру свою Рюта не скрывал, так что был легко заметен даже для обычных шиноби, не являющихся сенсорами. Тем более, с такого расстояния, дверь открылась, когда до хижины оставалось не больше 10 метров. Других источников чакры Рюта не ощущал, так что продолжал спокойно стоять. А вот Забуза напрягся, ладонь его сомкнулась на рукояти обезглавливателя. «Проходите, Забуза-сан», в дверном проеме показалась женщина, владелица колоссальных объемов чакры, сравнимых с объемами Хашигаки. Красивая, очень. Особенно выделялись ее грудь, хоть Рюта и не разбирался в размерах, но эти явно были огромны, к которой учитель прилип жадным взглядом. Тем более, что глубокое декольте не особенно-то и что-то скрывало. «Мы предпочтем остаться снаружи», взяв себя в руки, ответил Мамойчи. А Рюта вдруг отчетливо понял, кто перед ним. Непонятная хижина, явный новодел, которую построили из непонятно откуда взявшихся деревьев. Огромные запасы чакры, небольшая метка на лбу, красивое, почти идеально лицо, и огромная грудь. Все, как описывала мама. «Нет, мы зайдем», мгновенно взял ситуацию в свои руки мальчик, согнувшись в глубоком поклоне уважения. Пусть не полного, в конце концов, формально это была встреча двух глав кланов, так что просто поклон уважения к старшему. Хотя стоило бы согнуться пониже, помимо социального статуса, в мире шиноби многое завязано на личной силе, и тут Рюта еще долго не тягаться с одной из саннинов. Не стоит огорчать Синджу Дона. Синджу. Цунади Синджу. Глаза Забузы на секунду расширились, но уже спустя мгновение, он взял себя в руки, тоже поклонившись, только гораздо ниже. Вот как, женщина улыбнулась. Рюта очень понравилась ее улыбка, мягкая, но за этой мягкостью угадывалась, сокрытая в шелке сталь. Вижу, у Забузы Сана появился интересный воспитанник. Прошу прощения, только не подумайте, мальчик вовсе не собирался по-настоящему извиняться. Просто в общении аристократов самоуничижительная форма почему-то считалась вежливой. Юный принц мертвого клана этого не понимал, но вынужден был принимать. Хашигаки Рюта, к вашим услугам, Хашигаки. К тому же наследник, женщина с любопытством посмотрела на паренька, и ее улыбка медленно угасала. Приятно с вами познакомиться, Хашигаки Дона. А во, его признали главой клана. Круто. Несмотря на то, что клан почти уничтожен с другой стороны, чего это он? Перед ним тоже последняя представительница своей династии. Вынужден признать, что слухи преуменьшают вашу красоту, Синджу Дона. Лихорадочно вспоминал уроки этикета Рюта. Боюсь, что недостойный я не сумеет найти слов, дабы оценить ее по достоинству. Женщина даже не поморщилась, хотя по чуть поджатым губам, Хашигаки понял, что разговор в подобном стиле не доставляет ей удовольствия. Очевидно, она не любит подобного официоза. Посему, стремясь заработать еще пару очков в свою пользу, мальчик поспешил перевести его в другой, более неформальный формат. К тому же, вижу, Синджу сама в первую очередь, прославленный шиноби, и лишь затем, глава великого клана, произнес он, еще раз поклонившись, на этот раз куда ниже. А недостойный я не может похвастаться большими достижениями на пути ниндзя. Поэтому, с вашего позволения, уступлю право разговора своему более опытному учителю. Ирюта сделал шаг назад, оставив Забузу впереди. Цунади перевела взгляд на Нукинина. Глаза ее откровенно смеялись. МГМЭЭ, я, кажется, впервые на памяти Хашигаки. Забуза действительно растерялся. Однако, довольно быстро взял себя в руки. Еще раз поклонившись, он твердо спросил. Могу я узнать, зачем мы понадобились и прославленной Цунади Синджусами? Женщина несколько секунд смотрела на слегка дезориентированного Забузу, потом перевела взгляд на улыбающегося за его спиной Рюта. Не сдержавшись, хихикнула. Мальчик снова вынужден был констатировать, что ему нравится ее смех, веселый, чистый, искренний. Такого от взрослых он не слышал давно. «То есть домой ко мне вы не зайдете?» – изобразив хмурую мину, уточнила Цунаде. «Ой, то есть, конечно, если вы позволите. Заходите», – еще раз хихикнув, женщина пропустила гостей внутрь. Тут было просторно. Посреди единственной комнаты стоял небольшой столик, вокруг которого были разложены небольшие татами, просто и со вкусом. На одном из татами сидела девушка, молодая, кореглазая брюнетка с короткой стрижкой и с чуть рисковатыми чертами лица. Она усердно что-то записывала в небольшую тетрадь, и на вошедших не обратила никакого внимания. Это было серьезным нарушением этикета, но Рюта предпочел не заострять на этом внимание. Тем более, что Саннин, похоже, вообще плевать хотела на весь этот этикет, что, в принципе, неплохо. Они сели вслед за хозяйкой. «Шизуне, не могла бы ты выйти?» – мягко попросила Цунаде, когда та дописала абзац. «Но, учитель», — возмутилась девушка, — «я же еще не закончила». «Потом закончишь», — чуть сдвинула брови Саннин, и ученица быстро стала собирать свои тетради, бросая на гостей неприязненные взгляды. «Если позволите, Синджу сама», — начал Рюта. «Можно, просто Цунаде-сан», — мягко улыбнулась женщина. Мальчик серьезно кивнул. «Если позволите, Цунаде-сан, не могла бы Шизуне-сан сходить к нашим друзьям и предупредить их, что все хорошо?» Друзьям пришлось коротко объяснять ситуацию с Кимимарой и Хаку. Шизуне явно от перспективы разбираться с двумя учениками Забузы в восторг не пришла, но под грозным взглядом своего сенсея послушно поплелась в нужном направлении. «Так зачем вы меня искали, Цунаде-сан?» — наконец спросил Мамоичи, когда дверь за молодой девушкой закрылась. Ему она разрешения называть себя по имени не давала, но, кажется, Забуза этого даже не заметил. Поправлять учителя Рюта счел излишним, тем более, что явного недовольства подобным женщина не показала. «Если очень коротко, Мамоичи-сан, я хочу, чтобы вы помогли мне восстановить свой клан». Забуза скосил взгляд в сторону груди женщины, сидящей напротив, сглотнул. Мысли у него, в этот момент, наверное, были очень пошлые. По крайней мере, легонько покрасневшие щеки сигнализировали об этом довольно очевидно. Синджу тяжело вздохнула, покачала головой. «И почему у вас, мужиков, только одно на уме?» «Не у всех, Цунаде-сан», — самодовольно улыбнулся Рюта. «Ты еще маленький», — ответила на улыбку женщина. «Вот пройдет пара лет, тоже начнешь». КХМ взял себя в руки Забуза, вероятно, вынырнув из своих мечт. «В чем же будет заключаться моя помощь?» Женщина вперила внуки ненадолгий испытывающий взгляд. Несколько секунд мечнику явно было неуютно. «Как вы думаете, чем члены клана Синджу отличаются от других?» «Наконец», — спросила она. «Умением управлять элементом дерева», — осторожно предположил Забуза, взяв пару секунд на обдумывание. «То есть любой, кто владеет древесным стилем, автоматически становится членом клана Синджу?» Вкратчиво поинтересовалась Цунаде. «Ну, да, ХМ, то есть любой, кто владеет водой и обладает большими запасами чакры, автоматически становится членом клана Хашигаки», — прищурилась женщина. Смотрела она при этом почему-то не на Забузу, а на Рюта. «Возможно, Цунаде-сан имеет в виду», — осторожно заговорил мальчик, «потому как от него, очевидно, этого ждали, что владение Макутаном недостаточно, чтобы быть Синджу. Важно еще суметь передать владение этим элементом своему потомству». «Именно». За сообразительность Рюта наградили мягкой улыбкой. «Мы с моим напарником проводили эксперименты по изменению чакросистемы. И, поверьте, подстроить СЦЧ Шиноби под тот же самый Макутан не так уж и сложно. Не сложнее, чем вырастить чакросистему с нуля».